Глаз рассудка, часть четвертая. Поговорим, Иоля. Мне необходим этот разговор. Говорят, молчание золото. Возможно, не знаю. Во всяком случае, своя цена у него есть. Тебе легче, да, не отрицаю. Ведь ты добровольно избрала молчание, ты сделала из него жертву своей богини. Я не верю в Мелителя, не верю в существование других богов. Но ценю твой выбор, твою жертву, ценю и уважаю то, во что ты веришь. Ибо твоя вера и посвящение, цена молчания, которую ты платишь, сделают тебя лучше, достойнее. По крайней мере, могут сделать. А мое неверие не может ничего. Оно бессильно. Ты спрашиваешь, во что я в таком случае верю? В меч. Видишь, у меня их два. У каждого ведьмака по два меча. Недоброжелатели болтают, будто серебряный против чудовищ, а стальной против людей. Это, конечно, неправда. Есть чудовища, которых можно сразить только серебряным клинком, но встречаются и такие, для которых смертельно железо. Нет, Иоля, не любое железо, а только то, которое содержится в метеоритах. Что такое метеориты? Ты, я думаю, не раз видела падающую звезду. Падающая звезда, короткая светящаяся полоска на ночном небе. Видя ее, ты, наверное, загадывала какое-нибудь желание. Может, для тебя это был очередной повод поверить в богов. Для меня метеорит всего лишь кусочек металла, который, падая, зарывается в землю. Металла, из которого можно выковать меч. Можешь, ну, конечно, можешь взять мой меч в руку. Видишь, какой он легкий. Даже ты его поднимешь без труда. Нет, не прикасайся к острию. Поранишься. Оно острее бритвы. Таким должно быть. О, да, я тренируюсь часто. Каждую свободную минуту. Мне нельзя терять навык. Сюда, в самый дальний уголок храмового парка, я тоже пришел, чтобы размяться. Изгнать из мускулов мерзкое, вредное онемение, которое на меня нападает. Текущий по моим жилам холод. А ты меня нашла. Забавно. Несколько дней я пытался отыскать тебя. Хотел. Мне нужен этот разговор, Иоля. Присядем, поговорим немного. Ведь ты меня совсем не знаешь. Меня зовут Геральт. Геральт из... Нет, просто Геральт. Геральт из ниоткуда. Я ведьмак. Мой дом Каэр Морхен, обиталище ведьмаков. Я оттуда. Есть... Была такая крепость. От нее мало что осталось. Каэр Морхен. Там изготавливали таких, как я. Теперь этого уже не делают, а в Каэр Морхене уже никто не живет. Никто, кроме Весемира. Кто такой Весемир? Мой отец. Чему ты удивляешься? Что в этом странного? У каждого есть какой-никакой отец. Мой Весемир. Ну и что, что не настоящий? Настоящего я и не знал. Мать тоже. Не знаю даже, живы ли они. В общем-то, мне это безразлично. Да, Каэр Морхен. Я прошел там обычную мутацию. Испытания травами. А потом, как всегда... Гормоны, вытяжки, вирусы. И все заново, и еще раз. До результата. Считалось, что я перенес трансмутацию удивительно хорошо. Болел очень недолго. Но и меня сочли достаточно иммунизированным, есть такое ученое слово, парнем. И отобрали для следующих, более сложных экспериментов. Эти были и того чище. Гораздо. Но, как видишь, я выжил. Единственный из всех, кого для этих экспериментов отобрали. С тех пор у меня белые волосы. Полное отсутствие пигмента. Как говорится, побочный эффект. Так, мелочишка. Почти не мешает. Потом меня обучали всякому. Довольно долго. И, наконец, настал день, когда я покинул Каэр Морхан и вышел на Большак. У меня уже был медальон. Вот этот. Знак школы волка. Дали мне и два меча, серебряный и стальной. Кроме мечей я нес убеждения, запал, мотивировки и веру. Веру в то, что я нужен и полезен. Потому что мир и Оля якобы полон чудовищ и бестий, а в мою задачу входило защищать тех, кому эти чудовища угрожают. Уходя из Каэр Морхена, я мечтал встретиться со своим первым чудовищем. Не мог дождаться той минуты, когда столкнусь с ним лицом к лицу. И дождался. У моего первого чудовища, Иоля, была роскошная лысина и отвратительные зубы. Я встретился с ним на тракте, где он вместе с дружками-мародерами из какой-то армии остановил крестьянскую подводу и вытащил девочку лет, вероятно, 13, а может и меньше. Дружки держали отца девочки, а лысый срывал с нее платьице и верещал, что ейде самое время узнать, что есть настоящий мужчина. Я подъехал, слез с седла и сказал лысому, что для него тоже настал такой час. Мне это казалось ужасно смешным. Лысый отпустил девчонку и кинулся на меня с топором. Он был страшно медлительный, но крепенький. Я ударил его дважды, только тогда он упал. Удары были не очень точные, но очень, я бы сказал, эффективные. Такие, что дружки Лысого сбежали, видя, что может сделать из человека ведьмачий меч. «Тебе не скучно, Иоля?» «Мне нужна эта беседа. Она мне очень нужна». «Так, на чем я остановился?» «Да, на моем первом благородном деянии». «Видишь ли, Иоля, в Каэр Морхене мне в голову вдолбили, что не следует впутываться в такие истории. Надо обходить их стороной, не изображать из себя странствующего рыцаря и не подменять стражей порядка. Я вышел на тракт не геройствовать, а за деньги выполнять поручаемые мне работы. А я вмешался, словно дурак, не отъехав и 50 верст от подножия гор. Знаешь, почему я это сделал? Хотел, чтобы девочка, заливаясь слезами, целовала мне, своему избавителю, руки, а ее отец рассыпался бы в благодарностях, стоя на коленях. Вместо этого отец девчонки сбежал вместе с мародерами, а девочку, на которую пролилась большая часть крови лысого, вырвала, и с ней случился приступ истерии, а когда я к ней подошел, она с перепугу упала в обморок. С тех пор я почти никогда не встревал в подобной истории. Я делал свое дело. Быстро набирался опыта. Подъезжал к оградам деревень, останавливался у палисадников, поселков и городищ. И ждал. Если народ плевался, ругался и кидал в меня камни, я уезжал. Если же кто-нибудь выходил и давал мне задание, я его выполнял. Я посещал города и крепости, искал оповещения, прибитые к столбам на ростанях. Искал сообщения вроде «Срочно требуется ведьмак. Оплата по соглашению». А потом, как правило, было какое-нибудь урочище, подземелье, некрополь или руины, лесной овраг, либо пещера в горах, забитая костями и воняющая падалью. И что-нибудь такое, единственной целью которого было убивать. От голода, ради удовольствия, выполняя чью-то больную волю по другим причинам, но убивать. Мантихор, выворотка, мгляк, жагница, жряк, химера, леший, вампир, гуль, грайвер, оборотень, гигаскорпион, стрыга, упырь, яга, кикимора, глумец. И была пляска во тьме и взмахи меча. И был страх и ужас в глазах того, кто вручал мне потом плату. Ошибки? А как же? Были. Но я всегда придерживался принципов. Нет, не кодекса. Иногда просто прикрывался кодексом. Людям это нравится. Тех, кто имеет кодексы и руководствуется ими, чтят и уважают. Не существует никаких кодексов, Иоля. Еще не написан ни один кодекс для ведьмаков. Я свой себе придумал сам. Взял и придумал. И придерживался его. Всегда. Ну, скажем, почти всегда. Ведь бывало и так, что мне казалось, будто все ясно, никаких сомнений. Просто надо сказать себе, а какое мне дело? Не все ли равно? Я ведьмак. И следовало прислушаться к глазу рассудка, послушаться интуиции, если не опыта. Да хоть бы и обычного, самого что ни на есть обыкновеннейшего, страха. Надо было послушаться глаза рассудка, и тогда... Я не послушался. Я думал, выбираю меньшее зло. Ну, и выбрал меньшее зло. Меньшее зло! Я, Геральт из Ривии, которого еще называют мясником из Блавикена. Нет, Иоля, не прикасайся к моей руке. Контакт может высвободить в тебе. Ты можешь увидеть. Я не хочу, чтобы ты увидела. Не хочу знать. Мне известно мое предназначение, которое крутит и вертит мною, как смерч. Мое предназначение, оно идет за мной следом, но я никогда не оглядываюсь. Петля. Да, Неннаки, кажется, чувствует это. Что меня тогда дернуло в Цинтре? Разве можно было так глупо рисковать? Нет, нет и еще раз нет. Я никогда не оглядываюсь. А в Цинтру не вернусь. Буду обходить ее, как рассадник чумы. Никогда туда не вернусь. Да, если мои расчеты верны, ребенок должен был родиться в мае, примерно в дни праздника Балетейн. Если я прав, то это было бы любопытное стечение обстоятельств. Потому что Йеннифер тоже родилась в Балетейн. Пошли, Иоля, смеркается. Благодарю тебя за то, что ты согласилась со мной поговорить. Благодарю тебя, Иоля. Нет, нет, со мной все в порядке. Я чувствую себя прекрасно. Вполне. Вопрос цены. Горлу ведьмака был приставлен нож. Ведьмак лежал, погрузившись в мыльную воду и откинув голову на скользкий край деревянной бодьи. Во рту чувствовался горький привкус мыла. Нож, тупой как валенок, болезненно скреб ему кадык, с хрустом перемещаясь к подбородку. Цирюльник с миной художника, осознающего рождение шедевра, скребанул еще раз, как бы делая последний мазок. Затем вытер ему лицо куском льняного полотна, смоченного чем-то таким, что вполне могло сойти за настойку лекарственного дягеля. Геральт встал, позволил прислужнику вылить на себя ушат воды, вылез из бодьи, оставляя на полу следы мокрых ног. «Полотенце, милздарь?» Прислужник с любопытством глянул на его медальон. «Благодарю». «Вот одежда. Рубашка, штаны, подштаники, камзол. А вот обувка». «Вы обо всем подумали, Костелян. А в своих ботинках нельзя?» «Нельзя. Пиво?» «Охотно». Он одевался медленно. Прикосновение чужой, шершавой, непривычной одежды к распаренному телу портило настроение, которое установилось, пока он отмокал в воде. «Господин Костелян». «Слушаю вас, милздарь Геральт». «Не знаете ли, к чему все это? Зачем я тут нужен?» «Не мое дело. Мне велено вас надеть». «Вы хотели сказать «одеть». «Ну да, одеть и припроводить на пиршество к королеве». «Оденьте, виноват, наденьте камзол, милздарь Геральт, и спрячьте под ним ведьминский медальон». «Ведьмачий, господин Костелян, ведьмачий. Тут лежал мой кинжал». «Уже не лежит. Он в безопасном месте, как и оба меча и остальное ваше имущество. Там, куда вы идете, ходят без оружия». Ведьмак пожал плечами, отдернул тесноватый пурпурного цвета камзол. «А это что?» Он указал на вышивку, украшавшую грудь. «О, конечно, чуть не забыл. На время пиршества вы будете благородным хозяином Равиксом из Четыругл. Как почетный гость сядете одесную королевы. Таково ее желание. А на камзоле ваш герб. На золотом поле черный медведь, на нем девица в голубом одеянии с распущенными волосами и воздетыми руками. Соблаговолите запомнить. У кого-нибудь из гостей может быть бзик на геральдике. Такое частенько случается. Ясно. Запомню. А Четыругла где это? Четыругл? Достаточно далеко. Вы готовы? Можно идти? Можно. Скажите-ка еще, государь Гаксо, по какому случаю пир? Принцессе Павете исполняется 15. По обычаю заявились претенденты на ее руку. Королева Каланты хочет выдать ее за кого-нибудь из Скеллиге. Нам необходим союз с островитянами. Почему именно с ними? На тех, с кем у них союз, они нападают реже, чем на других. Существенный повод. Но не единственный. В Цинтре, милсдарь Геральт, традиция не позволяет править женщине. Наш король Рёгнар недавно скончался от морового поветрия, а другого мужа королева иметь не желает. Наша государыня Каланте — женщина мудрая и справедливая. Но король есть король. Тот, кто женится на принцессе, займет трон. Хорошо, если бы попался боевой парень. А таких надо искать на островах. Они там народ жесткий. Ну, пошли. На середине внутренней галереи, окружавшей небольшой пустой дворик, Геральт остановился и тихо проговорил. Скажите, господин Костелян, мы сейчас одни. Для чего королеве понадобился ведьмак? Вы должны кое-что знать. Кто, если не вы? Да для того, для чего и всем остальным. Цинтра ничем не отличается от других мест. У нас есть и оборотни, и василиски, да и мантихор найдется, если толком пошукать. А стало быть, и ведьмак может пригодиться. Ох, крутите! Я спрашиваю, зачем королеве понадобился ведьмак на перу, к тому же переодетый в голубого медведя с распущенными волосами? Гаксо тоже остановился и даже перегнулся через балюстраду галереи. Творится что-то неладное, милсдар Геральт. В замке, значит. Что-то тут появляется время от времени. Что? А что может появляться? Страховидло какое-то. Говорят, маленькое, горбатое, все в шипах, словно еж. Ночами по замку бродит, цепями гремит. Охает и стонет в покоях. Вы сами-то видели? Нет, тьфу. И видеть не хочу. Плетете, господин Костелян, плетете. Одно с другим не вяжется. Мы идем на обручальный пир. И что я там должен делать? Присматривать, как бы из-под стола не вылез горбун и не заохал? Без оружия? Выреженный словно шут? Эх, государь Гаксо. Ай, думайте, что хотите. Велели ничего вам не говорить. Вы просили, вот я и сказал, а вы, мол, я креплюсь. Вежливость сверх меры. Простите, не хотел вас обидеть. Просто удивился. Перестаньте удивляться. Вы тут не для того, чтобы удивляться. И советую, милсдар ведьмак, если королева прикажет вам раздеться догола, покрасить себе задницу голубой краской и повиснуть в сенях головой вниз на вроде канделябра, делайте это, не удивляясь и немедленно. Иначе могут быть неприятности. Понятно? А как же? Идемте, государь Гаксо. Что бы там ни было, проголодался я после купания. Не считая ни о чем не говорящего формального приветствия, когда она поименовала его хозяином Четыругла, королева Каланте не обменялась с ведьмаком ни словом. Пир еще не начинался, гости, громогласно объявленные Герольдом, продолжали съезжаться. За огромным прямоугольным столом могли разместиться свыше 40 человек. Во главе стола на троне с высокой спинкой восседала Каланте. По правую руку от нее уселся Геральт, по левую — Драгодар, седовласый бард с лютней. Два верхних кресла слева от королевы пустовали. Справа от Геральта, вдоль длинной стороны стола, уселись Костелян Гаксо и воевода с трудно запоминающимся именем. Дальше сидели гости из княжества Аттре, угрюмый и молчаливый рыцарь Рейнфан и его подопечный, пухлый 12-летний князь Виндхальм, один из претендентов на руку принцессы. Дальше красочные разномастные рыцари из Цинтры и окрестные вассалы. «Барон Эймберт из Стига!» «К Кут-кудак. Будет потеха. Худой и усатый, богато вырядившийся рыцарь низко поклонился, но его живые веселые глаза и блуждающая на губах улыбка противоречили раболепной мине. «Приветствую вас, государь Кут-кудак», — церемонно произнесла королева. Прозвище барона явно срослось с ним крепче, нежели родовое имя. «Рада видеть». «И я рад приглашению. Что ж, погляжу на принцессу, ежели на то будет твоя воля, королева. Трудно жить в одиночестве, государыня». «Ну-ну, государь Кут-кудак, мы прекрасно знаем, что вы женаты». «Ох-ох-ох, сама знаешь, государыня, какая слабая и нежная у меня жена. А теперь в наших краях как раз оспа ходит. Ставлю свой пояс против старых лаптей, что через год с ней все будет кончено». «Бедненький Кут-кудак, но он и счастливец одновременно. Жена у тебя действительно слабовата. Я слышала, когда на прошлогодней жатве она застукала тебя в стогу с девкой, то гнала вилами чуть ли не всю версту, да так и не догнала. Надо ее лучше кормить и посматривать, чтобы по ночам спина не мерзла. И через год, вот увидишь, поправится». Кут-кудак посмурнел, но не очень убедительно. «Намек понял, но на перу остаться могу?» «Буду рада, барон». «Посольство из Келлиге!» Островитяне вошли молодцеватыми гулкими шагами. Вчетвером. В блестящих кожаных куртках, отороченных мехом котика, перепоясанные клетчатыми шерстяными шарфами. Первым шел жилистый воин, смуглый, с орлиным носом. Рядом плечистый юноша с рыжей шевелюрой. Все четверо склонились перед королевой. «Почитаю за честь вновь приветствовать в своем замке знатного рыцаря Эйста Турсиаха из Келлиге. Если б не хорошо известный факт, что тебе претит мысль о семейных узах, я бы с радостью приняла весть, что ты, возможно, прибыл просить руки моей Паветты. Неужто одиночество стало тебе докучать?» «Довольно часто, прекрасная Каланта. Однако я веду слишком опасную жизнь, чтобы думать о постоянной связи. Если б не это, Павета еще юный, не распустившийся бутон, но...» «Что «но», рыцарь?» «Яблочко от яблоньки недалеко падает. Достаточно взглянуть на тебя, королева, чтобы увидеть, какой красавицей станет принцесса, когда достигнет того возраста, в котором женщина может дать счастье воину. Сейчас же бороться за ее руку должны юноши, такие как племянник нашего короля Брана, Крах Анкрайт, прибывший к тебе именно с этой целью». Крах, наклонив рыжую голову, опустился перед королевой на одно колено. «А кого ты еще привел, Эйст?» Кряжистый мужчина с бородой-метлой и верзила с волынкой за спиной опустились на колено рядом с Крахом Анкрайтом. «Это доблестный друид Мышавур. Как и я, друг и советник короля Брана. А это Драйк Бонтху, наш знаменитый скальд. 30 же моряков из Келлиге ждут во дворе, надеясь, что прекрасная Каланта из Цинтры покажется им хотя бы в окне». «Рассаживайтесь, благородные гости! Ты, Милздарь Турсиах, здесь!» Эйст занял свободное место на узкой стороне стола, отделенное от королевы только пустым стулом и местом Драгодара. Остальные островитяне уселись слева, между маршалом двора Вестигердом и тройкой сыновей хозяина из Стрепта, которых звали Слиздяк, Дроздяк и Держигорка. «Ну, более-менее все. Начинаем, Весигерд!» Маршал хлопнул в ладоши. Слуги с блюдами и кувшинами в руках строем двинулись к столу, приветствуемые радостным гулом. Каланте почти ничего не ела, лишь равнодушно ковыряла блюдо с серебряной вилкой. Драгодар, что-то быстро заглотав, бренчал на лютне. Зато остальные гости активно опустошали блюда с запеченными поросятами, птицей, рыбой и моллюсками. При этом опережал всех рыжий Крах Анкрайт. Райнфан из Аттре строго следил за юным князем Виндхальмом. Один раз даже дал ему по рукам за попытку ухватить кувшин с яблочной наливкой. Кут-кудак, на секунду оторвавшись от бараньей ноги, порадовал соседей свистом болотной черепахи. Становилось все веселее. Звучали тосты, все менее складные. Каланте поправила тонкий золотой обруч на пепельно-серых, закрученных локонами в волосах. Слегка повернулась к Геральту, пытавшемуся разгрызть панцирь большого красного омара. «Ну, ведьмак, за столом уже достаточно шумно, чтобы незаметно обменяться несколькими словами. Начнем с любезностей. Я рада познакомиться с тобой». «Взаимно рад, королева». «А теперь так, у меня к тебе дело». «Догадываюсь. Редко кто меня приглашает на пирушки из чистой симпатии». «Надо думать, ты не очень-то интересный собеседник за столом. Но еще о чем-нибудь ты догадываешься?» «Да». «О чем же?» «Скажу, когда узнаю, какое у тебя ко мне дело, королева». «Геральт, как по-твоему, какое задание можно придумать для ведьмака, а? Выкопать колодец? Залатать дыру в крыше? Выткать гобелен, изображающий все позы, какие король Вридинг и прекрасная Кирой испробовали во время первой ночи? Думаю, ты и сам прекрасно знаешь, в чем состоит твоя профессия». «Знаю. И теперь могу сказать, о чем я догадался». «Интересно». «О том, что, как и многие иные, ты путаешь мою профессию с совершенно другой». «Ах!» Каланте с задумчивым и отсутствующим видом, слегка наклонившись к бренчащему на лютне Драгодару, проговорила. «И кто же они такие, Геральт? Те многие, которые оказались равными мне по невежеству. Из какой такой профессии эти глупцы путают твою?» «Королева, по пути в Цинтру мне встречались кметы, купцы, старьевщики-краснолюдцы, котельщики и лесорубы. Они говорили о бабе-яге, у которой где-то в здешних местах есть логово. Этакий домик на когтистых курьих ножках. Упоминали о химере, гнездящейся в горах. О жагницах-коромыслах и скалопендроморфах. Вроде бы встречается и мантихор, если как следует пошукать. Так что работы для ведьмака хватает, и при этом ему даже нет нужды наряжаться в чужие перья и гербы». «Ты не ответил на вопрос». «Королева, не сомневаюсь, что союз со Скеллиге, заключенный путем замужества твоей дочери, Цинтре необходим. Возможно, интриганов, которые хотят этому помешать, следовало бы проучить, да так, чтобы властитель не был в это замешан. Разумеется, лучше, если бы это сделал никому здесь неизвестный хозяин из Четыругла, который тут же исчезнет со сцены. А теперь я отвечу на твой вопрос. Ты путаешь мою специальность с профессией наемного убийцы. А многие иные – это те, в руках у которых власть. Меня уже не раз призывали во дворцы, в которых проблемы хозяина требуют быстрых ударов меча. Но я никогда не убивал людей ради денег, независимо от того, требовали ли этого добрые или скверные обстоятельства. И никогда этого делать не стану». Атмосфера за столом оживлялась пропорционально количеству убывающего пива. Рыжий Крахан Крайт нашел благодарных слушателей, которые внимали его рассказу о битве под Твитом. Начертав на столе карту при помощи кости с мясом, смоченной в соусе, он наносил на нее тактическую ситуацию, при этом громко вереща. Кут-кудак, доказывая справедливость данного ему прозвища, неожиданно закудахтал, словно самая настоящая квочка, вызвав всеобщее веселье пирующих и отчаяние слуг, решивших, что, насмехаясь над бдительностью охранников, в залу со двора проникла птица. «Да, судьба наказала меня чересчур уж догадливым ведьмаком». Улыбнулась Каланте, но глаза ее были прищурены и злы. «Ведьмак, который без тени уважения или хотя бы элементарной почтительности раскрывает мои интриги и ужасные преступные планы. Послушай, а случайно не притупило ли твоего рассудка восхищение моей красотой и привлекательностью? Никогда больше так не поступай, Геральт. Не говори так с теми, у кого в руках власть. Никто не простит тебе этого, а ты знаешь королей. Знаешь, что средств у них достаточно. Кинжал, яд, подземелье, раскаленные клещи. Есть сотни, тысячи способов, к которым обращаются короли, привыкшие мстить за оскорбленную гордость. Ты не поверишь, Геральт, как легко задеть гордость некоторых владык. Редко кто из них спокойно выслушает такие слова, как «нет», «не буду», «никогда». Мало того, достаточно их перебить, либо вставить неподходящее словечко, и все. Колесование обеспечено. Каланте сложила белые узкие ладони и слегка коснулась их губами, сделав эффектную паузу. Геральт не перебивал и не вставлял неподходящих словечек. Короли подразделяют людей на две категории. Одним приказывают, других покупают. Ибо короли придерживаются старой и банальной истины. Купить можно любого. Любого. Вопрос только в цене. С этим ты согласен? Ах, напрасно я спрашиваю, ты же ведьмак. Выполняешь свою работу и берешь плату. В отношении тебя слово «купить» теряет свое презрительное звучание. И вопрос цены в твоем случае – дело очевидное, связанное со степенью сложности задачи, качеством исполнения, мастерством и с твоей славой, Геральт. Нищие на ярмарках распевают о деяниях белоголового ведьмака из Ривии. Если хотя бы половина того, о чем они поют, правда, то могу поспорить, что цена твоих услуг немалая. Привлекать тебя к таким простым и банальным делишкам, как дворцовые интриги и грабежи, было бы пустой тратой денег. Это могут сделать другие, более дешевые руки. Вдруг возопил Кут-Кудак, сорвав громкие аплодисменты за имитацию крика очередного животного. Геральт не знал какого, но не хотел бы встретиться с чем-либо подобным. Он отвернулся, заметив спокойный, ядовито-зеленый взгляд королевы. Драгодар, опустив голову и спрятав лицо за седыми волосами, опадающими на руки, тихо побрякивал на лютне. «Ах, Геральт, я все говорю, а ты все молчишь. Мы на перу. Нам хочется как следует повеселиться. Развесели меня. Мне начинает недоставать твоих ценных замечаний и проницательных комментариев. Не помешали бы парочка комплиментов, заверение в уважении и верности, например. Очередность на твое усмотрение». «Ну что ж, королева, не спорю. Я, несомненно, малоинтересный собеседник за столом. Надивиться не могу, что именно мне-то оказала честь, поместив рядом с собой. Ведь здесь можно было посадить гораздо более соответствующего твоим желаниям человека. Достаточно кому-либо приказать или кого-либо купить. Всего лишь вопрос цены». «Говори, говори». Каланте откинула голову, прикрыла глаза и сложила губы, изобразив некое подобие милой улыбки. «Я невероятно горд тем, что именно мне выпала честь сидеть рядом с королевой Каланта из Цинтры, красоту которой превышает только ее мудрость. Не меньшей честью я почитаю и то, что королева соизволила слышать обо мне, а также и то, что на основании услышанного пожелала использовать меня для банальных делишек. Прошлой зимой князь Пограбарк, не будучи столь тонок умом, пытался нанять меня для поисков красотки, которая, присытившись его ухаживаниями, сбежала с бала, потеряв туфельку. Я с большим трудом убедил его, что для этого нужен ловкий охотник, а не ведьмак». Королева слушала с загадочной улыбкой на устах. «Да и другие владыки, не столь мудрые, как ты, государыня Каланте, бывало предлагали мне элементарные, по сути, задания. В основном их интересовали банальные убийства пасынка, отчима,

твои ответы уже гораздо ближе к идеалу. Все больше походят на те, какие я ожидаю. А теперь незаметно протяни левую руку и пощупай за спинкой моего трона». Геральт сунул руку под желто-голубую драпировку. Почти сразу же наткнулся на меч, плоско прикрепленный к обитой тисненной козловой кожей спинке. Прекрасно знакомый меч. «Королева, не говоря уж о том, что я раньше сказал относительно уничтожения людей, ты, конечно, понимаешь, что против предназначения меча недостаточно». «Понимаю. Необходим еще ведьмак, который этот меч держит. Как видишь, я позаботилась и об этом». «Королева». «Ни слова больше, Геральт. Мы и так слишком долго шушукаемся. На нас смотрят, а Эйс начинает закипать. Только не слишком усердствуй. Я хочу, чтобы рука у тебя была твердой». Он так и поступил. Королева включилась в разговор, который вели Эйст, Виссигерт и Мышавур при молчаливом и сонном участии Паветты. Драгодар отложил лютню и наверствовал упущенное в еде. Гаксо был неразговорчив. Воевода с труднопроизносимым именем, который что-то слышал о делах и проблемах Четыругла, спросил из приличия, хорошо ли жеребятся кобылы. Геральт ответил, что, мол, да, лучше, чем жеребцы. Он не был уверен, что шутку правильно поняли. Больше вопросов воевода не задавал. Мышавур все время пытался встретиться взглядом с ведьмаком, но крошки на столе уже не шевелились. Крахенкрайт все больше сближался с двумя братьями из Стрипта. Третий, самый младший, совсем захмелел, стараясь выдержать темп, предложенный Драйгом Бондху. Похоже, Скальд из этого состязания вышел трезвым, как стеклышко. Собравшиеся в конце стола более молодые и не столь важные гости фальшиво затянули известную песенку о рогатом козленочке и мстительной, напрочь лишенной чувства юмора бабулечке. Кучерявый слуга и капитан стражи в желто-голубых цветах цинтры подбежал к Виссигерду. Маршал, поморщившись, выслушал доклад, встал, подошел к трону и, низко поклонившись, что-то прошептал королеве. Каланта быстро глянула на Геральта и ответила кратко, односложно. Виссигерт наклонился еще ниже, зашептал. Королева резко взглянула на него, молча ударила ладонью по подлокотнику трона. Маршал поклонился, передал приказ капитану стражи. Геральт не расслышал, что это был за приказ, однако увидел, что Мышавур беспокойно шевельнулся и взглянул на Паветту. Принцесса сидела неподвижно, опустив голову. В зале послышались тяжелые, отдающие металлом шаги, пробивающиеся сквозь гул за столом. Пирующие подняли головы и обернулись. Приближающаяся фигура была закована в латы, скомбинированные из металлических пластин и травленной в воске кожи. Выпуклый граненый черно-голубой нагрудник заходил на сегментную юбку и короткие защитные щитки на бедрах. Металлические наплечники щетинились острыми стальными иглами. Забрало с густой сеткой, вытянутое на манер собачьей морды, было усеяно шипами, как кожура каштана. Хрустя и скрипя, странный гость приблизился к столу и застыл напротив трона. «Благородная королева! Благородные господа!» — проговорил пришелец из-за забрала, проделывая неуклюжий поклон. «Прошу простить за то, что я нарушаю торжественный пир. Я Ёж из Эрленвальда!» «Приветствую тебя, Ёж из Эрленвальда! Займи место за столом! Мы в Цинтре рады любому гостю!» «Благодарю, королева! Однако я прибыл в Цинтру не как гость, а по делу, важному, не терпящему отлагательства. Если королева Каланта позволит, я изложу его суть незамедлительно, не отнимая у вас непотребно времени». «Ёж из Эрленвальда! Похвальная забота о нашем времени не оправдывает неуважительности. А таковой я считаю то, что ты обращаешься ко мне из-за железного решета. Посему сними шлем. Уж мы как-нибудь переживем потерю времени, кое тебе понадобится на такое действие». «Мое лицо, королева, должно оставаться укрытым. Пока. С твоего позволения». По зале пролетел гневный шум, гул, там и сям усиленный приглушенными ругательствами. Мышавур, наклонив голову, беззвучно пошевелил губами. Ведьмак почувствовал, как заклинание на секунду наэлектризовало воздух, шевельнуло его медальон. Каланта глянула на ежа, прищурившись и постукивая пальцами по подлокотнику трона. «Позволяю. Хотелось бы верить, что причина, которой ты руководствуешься, достаточно серьезна. Итак, говори, что привело тебя, Иош Безликий?» «Благодарю за позволение. Однако, чтобы отклонить укор в отсутствии уважения, поясню, что дело в рыцарском обете. Я не могу открыть лицо, пока не пробьет полночь». Королева небрежным жестом подтвердила, что принимает объяснение. Ёж сделал шаг вперед, скрипнув шипастыми латами. 15 лет тому назад твой супруг, госпожа Каланте, король Рёгнер, заблудился во время охоты в Эреленвальде. Плутая по бездорожью, упал с коня в яр и вывихнул ногу. Он лежал на дне яра и звал на помощь, но ответом было только шипение змей да вой приближающихся оборотней. Он, несомненно, погиб бы, если б не подоспевшая помощь. Я знаю, так оно и было. И если ты это знаешь тоже, то догадываюсь, что ты и был тем, кто оказал ему помощь. Да, только благодаря мне он вернулся в замок целым и невредимым. К тебе, государыня. Значит, я обязана тебе благодарностью, Ёж из Эреленвальда. Эта благодарность не становится меньше от того, что Рёгнар, владыка моего сердца и ложа, уже покинул этот мир. Я рада бы спросить, каким образом могу проявить благодарность. Однако боюсь, что благородного рыцаря, дающего обеты и руководствующегося во всех поступках рыцарским кодексом, такой вопрос может обидеть, поскольку это предполагало бы, что помощь, которую ты оказал королю, не была бескорыстной. Ты прекрасно знаешь, королева, что она действительно не была таковой. Знаешь также, что я как раз и пришел за наградой, обещанной мне королем за спасение его жизни. Вот как? Стало быть, ты нашел короля на дне яра, безоружного, раненого, брошенного на произвол судьбы, на милость змей и чудовищ, и только после того, как он пообещал тебе награду, поспешил ему на помощь? А если бы он не хотел или не мог обещать награды, ты оставил бы его там? А я до сих пор не знала бы, где белеют его кости? Ах, как благородно! Уж наверняка ты руководствовался каким-нибудь рыцарским обетом. Шум меж собравшимися усилился. И сегодня прибыл за наградой, Ёж? Спустя 15 лет? Вероятно, надеешься на проценты, которые набежали за это время? Здесь не гномий банк, Ёж. Стало быть, говоришь, награду тебе обещал Рёгнар? Что делать? Трудновато будет призвать его сюда, дабы он расплатился с тобой. Пожалуй, проще отправить тебя к нему на тот свет. Там вы договоритесь, кто кому задолжал. Я достаточно сильно любила своего супруга, Ёж, чтобы не думать о том, что могла бы потерять его уже тогда, 15 лет назад, если бы он не захотел с тобой торговаться. Эта мысль вызывает у меня не очень-то приятные чувства к твоей особе. Знаешь ли ты, замаскированный пришелец, что сейчас здесь, в Цинтре, в моем замке и в моих руках, ты столь же беспомощен и близок к смерти, как Рёгнар тогда, на дне Яра. Так что же ты можешь предложить мне? Какую цену, какую награду, если я пообещаю, что ты уйдешь отсюда живым? Медальон на шее Геральта дернулся, задрожал. Ведьмак быстро глянул на Мышавура, столкнулся с его пронизывающим, явно обеспокоенным взглядом. Он слегка покачал головой, вопросительно поднял брови. Друид тоже сделал отрицательное движение, едва заметно указав курчавой бородой на ежа. Геральт не был уверен. «Твои слова рассчитаны на то, чтобы испугать меня, и на то, чтобы вызвать гнев собравшихся здесь благородных господ, презрение со стороны твоей красавицы-дочери, Победты! Но самое главное, твои слова лживы, и ты прекрасно знаешь это!» Иначе говоря, я вру, как сивый мерин. На губах Каланта заиграла очень неприятная улыбка. Ты отлично знаешь, королева, что тогда произошло в Эрленвальде. Знаешь, что спасенный мною Рёгнар сам по своей воле поклялся дать мне все, что я пожелаю. Я призываю всех свидетелей того, что я сейчас скажу. Когда король, которого я спас и отвел к лагерю, снова спросил, чего я хочу, я ответил. Попросил, чтобы он обещал отдать мне то, что оставил дома, но о чем не знает и чего не ожидает. И король поклялся, что быть посему. А вернувшись в замок, застал тебя, Каланте, рожающей. Да, королева, я ждал 15 лет, а в это время проценты на мою награду росли. Сегодня, глядя на прекрасную поветту, я вижу, что ожидание себя оправдало. Милостливые государи, господа и рыцари, часть из вас прибыла в Цинтру просить руки принцессы. Заявляю, что вы прибыли напрасно. Со дня своего рождения, в силу королевской клятвы, прекрасная поветта принадлежит мне. Среди пирующих разразилась буря. Кто-то кричал, кто-то ругался, кто-то колотил кулаками по столу, переворачивая посуду. Держигорка из трепта выхватил торчащий в бараньей печени нож и принялся им размахивать. Крахан Крайт, наклонившись, явно пытался вырвать поперечину из крестовины стола. «Это черт знает, что такое! Бесстыдство! Наглость!» «Чем ты докажешь? Где твои доказательства?» «Лицо королевы! Самое лучшее тому доказательство!» Паветта сидела неподвижно, не поднимая головы. В воздухе конденсировалось что-то очень странное. Медальон ведьмака дергался на цепочке под камзолом. Геральт увидел, как королева движением руки подозвала стоявшего рядом пажа и шепотом отдала ему короткий приказ. Какой, Геральт не расслышал, однако удивление, появившееся на лице мальчика, и то, что королеве пришлось повторить приказ, заставило его задуматься. Паж побежал к выходу. Гомон за столом не прекращался. Эйст Турсиах повернулся к королеве. «Каланте, он говорит правду?» «А если даже и так, то что?» «Если он говорит правду, то обещание придется выполнять». «Да?» «Надо понимать, что так же беззаботно ты относишься ко всем обещаниям, в том числе и к тем, которые так хорошо закрепились у меня в памяти». Геральт, который никак не ожидал увидеть на лице Каланте яркого румянца, влажных глаз и дрожащих губ, был изумлен. «Эйст, это совсем другое». «Правда?» «Ах ты, сукин сын!» Неожиданно рявкнул Крахан Крайт, срываясь с места. «Последний глупец, который осмелился утверждать, будто я что-то сделал напрасно, был обглодан крабами на дне залива Аланкер. Не для того прибыл я сюда из Келлиги, чтобы возвращаться ни с чем. Конкурент нашелся, мать твоя шлюха! О-ля-ля! А ну, кто-нибудь, принесите мне меч! И дайте железяку этому дурню! Сейчас посмотрим, кто!» «А может, заткнешься, Крах?» Ядовито бросил Эйст, опершись обеими руками о стол. «Драйк Бонху! Головой отвечаешь за королевского племянника!» «Меня ты тоже успокоишь, Турсиах? Кто посмеет удержать меня от того, чтобы смыть кровью позор, нанесенный моему князю и его сыну Виндхальму, единственному достойному руки и ложа Паветты? Подайте мне мой меч! Сейчас здесь, на месте, я покажу этому ёжу, или как там его кличут, как мы в Атре отвечаем на подобное оскорбление. Интересно, найдется кто-нибудь или что-нибудь, способное меня остановить?» «А как же приличие? Негоже начинать драку или бросать кому-либо вызов, не получив согласия хозяйки дома. Может, вы думаете, что тронная зала Цинтры трактир, где можно лупить по мордам и пырять ножами, как только придет охота?» Собравшиеся снова принялись орать, перебивая друг друга, угрожая и размахивая руками. Шум оборвался, словно его ножом обрезали, когда в зале неожиданно раздался короткий бешеный рев разъяренного зубра. «Да, Эйст ошибся. Это даже не трактир. Это что-то вроде зверинца, потому и зубр был к месту. Благородная Каланте, позволь высказать мое мнение относительно возникшей проблемы. Как вижу, многие имеют на сей счет свое мнение и высказывают его даже без моего позволения. Странно, почему никого не интересует мое собственное? А мое мнение таково. Скорее чертов замок свалится мне на голову, чем я отдам повет то этому чудаку. У меня нет ни малейшего намерения. Клятва Рёгнара! Начал Ёж, но королева тут же прервала его, хватив по столу золотым кубком. Клятва Рёгнара интересует меня не больше, чем прошлогодний снег. А что до тебя, Ёж, так я еще не решила, позволю ли Краху либо Раинфану связаться с тобой или попросту велю повесить. Прерывая меня, когда я говорю, ты серьезно влияешь на мое решение. Геральт, все еще обеспокоенный подергиванием медальона, обводя взглядом залу, неожиданно встретился с глазами Паветты, изумрудно-зелеными, как глаза матери. Принцесса больше не скрывала их под длинными ресницами, водила ими от мышавура к ведьмаку, не обращая внимания на других. Мышавур вертелся, наклонившись, и что-то бормотал. Кут-кудак многозначительно кашлянул. Говори, но по делу, и в меру кратко. Слушаюсь, королева. Благородная Каланте, и вы, милздари, господа и рыцари, воистину удивительное условие поставил Ёж из Эрленвальда королю Рёгнару. Странные награды захотел, когда король поклялся выполнить любое его желание. Но не надо прикидываться, будто мы никогда не слышали о подобных требованиях. О старом, как мир, праве неожиданности. О цене, которую может запросить человек, спасший чью-то жизнь в безнадежной, казалось бы, ситуации. Кто высказал невозможное, казалось бы, желание. Отдашь мне то, что выйдет первым встречать тебя. Вы скажете, это может быть собака, алебардник в ворот. Даже теща, с нетерпением ожидающая того момента, когда сможет набить морду возвращающемуся домой зятю. Либо отдашь мне то, что застанешь дома, но чего не ожидаешь. После долгого путешествия, уважаемые гости, и неожиданного возвращения, это обычно бывает хахаль в постели жены. Но вполне может быть и ребенок. Ребенок, указанный предназначением. Короче, кут-кудак! Слушаюсь, господи. Неужто вы не слышали о детях, указанных предназначением? Разве легендарный герой Затрит Варута не был еще ребенком отдан гномам, потому что оказался тем первым, кого отец встретил, вернувшись в крепость? А неистовый Дей, потребовавший от путешественника отдать ему то, что тот оставил дома, но о чем не знает? Этой неожиданностью оказался славный Супри, который позже освободил неистового Дея от лежавшего на нем заклятия. Вспомните также Зевелену, которая взошла на трон Меттины с помощью гнома Румплестельта, пообещав ему взамен своего первенца. Зевелена не выполнила обещания, а когда Румплестельт прибыл за наградой, колдовством принудило его бежать. Вскоре и она, и ребенок отравились и умерли. С предназначением нельзя играть безнаказанно. Не пугай меня, кут-кудак. Близится полночь, пора привидений. Помнишь ли ты еще какие-нибудь легенды со времен своего, несомненно, трудного детства? Если нет, то садись. Прошу позволения еще малость постоять. Хотелось бы напомнить присутствующим еще одну легенду. Это старая, забытая легенда. Все мы ее, вероятно, слышали в нашем, несомненно, трудном детстве. В этой легенде короли всегда выполняли данные ими обещания. А нас, бедных вассалов, с королями связывают лишь королевское слово. На нем зиждятся трактаты, союзы, наши привилегии, наши лены. И что? Во всем этом надлежит усомниться? Усомниться в нерушимости королевского слова? Дождаться, что оно будет стоить не больше прошлогоднего снега? Воистину, если будет так, то после трудного детства нас ждет не менее трудная старость. На чьей ты стороне, кут-кудак? Тихо! Пусть говорит. Этот надутый петух оскорбляет монарха! Барон Истига прав. Тише! Неожиданно сказала Каланте, вставая. Позвольте ему докончить! Сердечно благодарю. Я как раз кончил. Опустилась тишина. Странная после того шума, который только что вызвали слова барона. Каланта продолжала стоять. Вряд ли кто-нибудь, кроме Геральта, заметил, как дрожит рука, которой она коснулась лба. Господа, должна вам кое-что объяснить. Да, Ёж говорит правду. Рёгнар действительно клятвенно пообещал ему отдать то, чего не ожидал. Похоже, наш незабвенный король был, простите, пентюхом в женских делах и не умел считать до 9. А мне поведал истину только на смертном одре. Ибо знал, что бы я сделала с ним, признайся он своей клятве раньше. Он знал, на что способна мать, ребенком которой так легкомысленно распоряжаются. Рыцари и вельможи молчали. Ёж стоял неподвижно, словно шипастая железная статуя. А Кут-Кудак? Ну что ж, Кут-Кудак напомнил мне, что я не мать, а королева. Хорошо. Как королева, завтра я соберу совет. Цинтра не тирания. Совет решит, должна ли клятва покойного короля повлиять на судьбу наследницы трона. Решит, следует ли ее и трон Цинтры отдать бродяге без роду, без племени. Или же поступить в соответствии с интересами государства. Каланта ненадолго замолчала, косо взглянув на Геральта. А что касается благородных рыцарей, прибывших в Цинтру, в надежде получить руку принцессы, то мне остается только выразить соболезнование по случаю жестокого оскорбления, обесчестия и осмеяния, которым они здесь подверглись. Не моя в том вина. В гуле голосов, прокатившемся по зале, ведьмак уловил шепот Эйста Турсиаха. «О боги моря! Так не годится! Ты явно провоцируешь их на кровопролитие! Каланта, ты их попросту наускиваешь!» «Замолчи, Эйст! Не то я разгневаюсь!» Черные глаза мышавура сверкнули, когда друид указал имя Райнфана из Аттре, который собирался встать с угрюмым перекошенным лицом. Геральт немедленно прореагировал, опередив его, встал первым, шумно отодвинув стул. «Возможно, совет не понадобится!» Все удивленно замолчали. Геральт чувствовал на себе изумрудный взгляд Паветты. Взгляд ее же из-за решетки забрала, чувствовал вздымающуюся, как волна наводнения, силу, густеющую в воздухе. Видел, как под влиянием этой силы дым от факелов и светильников начинает принимать фантастические формы. Он знал, что мышавур тоже это видит. Но знал также, что никто другой не замечает. «Я сказал, что, возможно, собирать совет не понадобится. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ёж из Орленвальда». Шипастый рыцарь сделал 2 скрипучих шага вперед. «Понимаю. Глупый бы не понял. Я слышал, что минуту назад сказала милостливая и благородная государыня Каланте. Она нашла прекрасный способ отделаться от меня. Я принимаю твой вызов, незнакомый рыцарь». «Не припомню, чтобы я тебя вызывал. Я не собираюсь драться с тобой, ёж из Орленвальда». «Геральт!» — крикнула Каланте, скривив губы и забыв о том, что ведьмака следует именовать благородным Равиксом. «Не перетягивай струны! Не испытывай моего терпения!» «И моего!» А Крахан-Крайт только заворчал. Эйст Турсиах весьма многозначительно показал ему кулак. Крах заворчал еще громче. «Все слышали, как барон Истига рассказывал о славных героях, отнятых в детстве у родителей, в силу таких же клятвенных обещаний, какое Ёж вынудил дать короля Рёгнара. Однако почему и зачем требуют таких клятв? Ты знаешь ответ, Ёж из Орленвальда. Такая клятва способна создать могучие, неразрывные узы предназначения между требующим клятвы и ее объектом, то есть ребенком неожиданностью. Такому ребенку, избранному слепой судьбой, могут быть предначертаны необычные деяния. Он может быть способен сыграть невероятно важную роль в жизни того, с кем его свяжет судьба. Именно поэтому, Ёж, ты потребовал от Рёгнара мзду, которую намерен ныне получить. Тебе не нужен трон Цинтры,

когда провалилась попытка напустить на меня других, жаждущих заполучить руку Паветты. У тебя в запасе оказался еще убийца-ведьмак, восседающий по правую руку. И, наконец, обычный низкий обман. Ты хотела унизить меня, а унизила себя. Довольно! Каланте встала, подбочинилась. Покончим с этим. Паветта, ты видишь, кто, а вернее, что стоит перед тобой и надеется тебя заполучить? По букве и духу права неожиданности и из вечного обычая решение принадлежит тебе. Отвечай! Достаточно одного твоего слова. Скажи «да», и ты станешь собственностью, добычей этого чудища. Скажешь «нет», и ты уже никогда его не увидишь. Пульсирующая в зале сила стиснула виски Геральта железным обручем. Шумела в ушах, поднимала волосы на шее. Ведьмак смотрел на белеющие фаланги пальцев мышавура, стиснутые на краю стола. На тонкую струйку пота, сбегающую по щеке королевы, на крошки хлеба на столе, которые, двигаясь словно козявки, образовывали руны, разбегающиеся и снова собирающиеся в четкую надпись. Внимание! Паветта! Отвечай! Хочешь ли ты уйти с этим созданием? Да. Сила, переполнявшая залу, вторила ей глухо, гудя под сводами. Никто, абсолютно никто не издал ни малейшего звука. Каланте медленно, очень медленно опустилась на трон. Ее лицо не выражало абсолютно ничего. Все слышали. Ты тоже, Каланте. И ты, ведьмак, хитрый наемный убийца. Мои права подтверждены. Правда и предназначение восторжествовали над ложью и мошенничеством. Что же вам остается, благородная королева и переодетый ведьмак? Холодная сталь? Никто не отозвался. Охотнее всего, я немедленно покинул бы это место вместе с Паветтой. Но я не откажу себе в небольшом удовольствии. Ты, Каланте, подведешь свою дочь ко мне и вложишь ее белую ручку в мою руку. Каланте медленно повернула голову и взглянула на ведьмака. В ее глазах был приказ. Геральт не шелохнулся, чувствуя и видя, как собирающиеся в воздухе капли силы конденсируются на нем. Только на нем. Он уже знал. Глаза королевы превратились в узенькие щелочки, губы дрогнули. «Что? Что такое?» Вдруг зарычал Крахан Крайт, срываясь с места. «Белую ручку? В его лапу? Принцесса и этот щетинистый поганец? Это свиное рыло?» «А я собирался драться с ним, как с рыцарем. С этим страховидлом, с этой скотиной. Затравить его собаками! Собаками!» «Стража!» Дальше пошло прытко. Крахан Крайт, схватив со стола нож, с треском повалил стул. Послушный приказу Эйста Драйк Бонд Ху, не раздумывая, изо всей силы хватил его по затылку дудкой от волынки. Крах повалился на стол между заливным осетром и кривыми шпангоутами ребер, оставшимися от запеченного кабана. Райан Фан подскочил к ежу, блеснув вытащенным из рукава кинжалом. Кут-кудак, сорвавшись, пнул табурет прямо ему под ноги. Райан Фан ловко перепрыгнул преграду, но минутной задержки хватило. Еж обманул его коротким финтом и тут же послал на колени могучим ударом закованного с железа кулака. Кут-кудак налетел, чтобы вырвать у Райнфана кинжал, но его задержал князь Виндхальм, ухватив зубами за бедро, словно кровожадный пес. От дверей бежали стражники, вооруженные гизарами, глевиями и пиками. Каланте, прямая и грозная, указала им на ежа властным резким жестом. Паветта принялась кричать, Эйст Турсиах ругаться. Все повскакивали с мест, не очень-то зная, что делать. Ёж, зловеще фыркая и оскалив клыки, обернулся к нападающим стражникам. Он был безоружен, но закован в покрытую шипами сталь, от которой со звоном отскакивали острия глевий. Однако удар отбросил его назад, прямо на поднимающегося с пола Райнфана, который остановил его, схватив за ноги. Ёж зарычал, отражая железными налокотниками удары. Райнфан пырнул его кинжалом, но острие скользнуло по пластинам нагрудника. Стражники, скрестив древки, приперли ежа к облицовке камина. Рейнфан, повисший у него на поясе, отыскал в панцире щель и всадил туда кинжал. Еж согнулся. «Дани!» Вскрикнула Паветта, вспрыгивая на стул. Ведьмак с мечом в руке помчался по столу, дерущимся, раскидывая блюда, тарелки и кубки. Он знал, что времени мало. Визг Паветты становился все неестественнее. Рейнфан снова занес кинжал. Геральт рубанул, соскочив со стола, подогнув колени. Рейнфан взвыл, покатился к стене. Ведьмак закружился серединой меча, достал стражника, пытавшегося всадить острие Глевии между юбкой и нагрудником ежа. Стражник рухнул на пол, теряя плоский шлем. От входа бежали новые. «Так не пойдет!» Зарычал Эйст Турсиах, хватая стул. С размаху сломал неудобный предмет мебели о пол, а с тем, что осталось в руке, бросился на приближающихся стражников. Ёж, которого зацепили одновременно два крюка гизарм, с грохотом повалился на пол, закричал и зафыркал. Третий стражник подскочил, занес Глевию для удара. Геральт острием меча ткнул его в висок. Волокущие ёжа стражники отскочили, бросив гизармы. Те, что бежали от входа, попятились от обломка тяжелого стула, свистящего в руке Эйста, словно волшебный меч Бальмур в правой руке легендарного Затрета Варуты. Визг Паветты достиг вершины и неожиданно оборвался. Геральт, угадав, что их ждет, ничком упал на пол. Поймав взглядом зеленоватую вспышку, тут же почувствовал жуткую боль в ушах, услышал чудовищный гул и дикий крик, вырывающийся из многочисленных глоток. А потом ровный, монотонный, вибрирующий вой принцессы. Стол, разбрасывая кругом блюда с яствами, вертясь, поднимался. Тяжелые дубовые стулья мотались по зале, разбиваясь о стены, носились тучи пыли, летали гобелены и ковры. От входа доносился хруст, крик и сухой треск древков, переламывающихся, как прутики, древков гизар. Трон, вместе с сидящей на нем Каланте, подпрыгнул стрелой, пронесся по залу, с грохотом врезался в стену и развалился. Королева упала, беспомощная, словно тряпичная кукла. Эйст Турсиах, едва удержавшись на ногах, прыгнул к ней, заключил в объятия, всем телом заслонил от бьющего в стены и пол града обломков. Геральт, стиснув в кулаке медальон, со всей доступной скоростью полз туда, где Мышавур, все еще неведомо каким чудом стоявший на коленях, а не лежавший на животе, поднимал кверху короткий прутик боярышника. На конце прутика красовался крысиный череп. На стене за спиной друида самым настоящим огнем пылал гобелен, некогда изображавший осаду и пожар крепости Артагар. Паветта выла. Кружась, она криком, словно батогом, хлестала все и вся. Те, кто пытался встать с пола, тут же падали и извивались, либо прилипали к стене. На глазах Геральта огромная серебряная соусница, выполненная в виде многовесельной лодки с поднятым носом, свистя в воздухе, сбила с ног пытавшегося увернуться воеводу с трудно запоминающимся именем. С бревенчатого потолка тихо сыпалась штукатурка. Под потолком кружил стол, распластавшийся на нем крах Анкрайт метал вниз чудовищные проклятия. Геральт дополз до Мышавура, и они присели за горкой, которую, считая снизу, образовали Дроздяк из Стрепта, Бочонок пива, Драгодар, Стул и Лютня Драгодар. «Чистейшая, первородная сила! Она не может с нею справиться!» «Знаю!» «Ее надо удержать! Стены начинают давать трещины!» «Вижу!» «Ты готов?» «Да!» «Раз, два...» «Давай!» Оба ударили одновременно. Геральт знаком Аарт, Мышавур жутким трехступенчатым заклинанием, от которого, казалось, начнет плавиться паркет. Кресло, на котором сидела принцесса, разлетелось вдребезги. Паветта этого словно и не заметила, продолжала висеть в воздухе внутри прозрачной зеленоватой сферы. Не переставая вопить, она повернулась к ним, и ее личико вдруг съежилось в зловещей гримасе. «А, чтоб тебя!» «Внимание! Блокируй ее, Мышавур! Блокируй, не то нам конец!» Стол тяжело рухнул на пол, ломая под собой крестовину и все остальное, что оказалось внизу. Лежавший на столе крах Анкрайт подлетел на три локтя. Кругом падал, сыпался тяжелый град из блюд и остатков еды. Разлетались, ударяясь о паркет, хрустальные фужеры. Сорванный со стены карниз загудел, как гром, сотрясая основы замка. «Она высвобождает все! Она высвобождает все! Теперь вся сила ринется на нас! Геральт ударом меча отразил летящую на друида большую двузубую вилку. Блокируй, мышавур! Изумрудные глаза метнули на них две зеленые молнии. Молнии свернулись в ослепительные вращающиеся воронки, вихри, изнутри которых рванулась на них сила, тараном разрывая черепа, гася глаза, поражая дыхание. Одновременно силой посыпались стекло, майолика, блюда, подсвечники, кости, надкусанные краюхи хлеба, доски, досочки и тлеющие поленья из камина. Дико крича, словно огромный глухарь, пролетел над их головами костелян Гаксо. Огромная голова вареного карпа расплющилась на груди Геральта. На золотом поле медведи и девицы из Четыругла. Сквозь сотрясающие стены с заклятия мышавура, сквозь крик и вой раненых, гул, грохот и звон, сквозь вой поветты, ведьмак неожиданно услышал самый страшный звук, какой только ему доводилось когда-либо услышать. Кут-кудак, стоя на карачках, сжимал руками и коленями волынку Драйга Бонтху. А сам, перекрикивая зверские звуки, вырывающиеся из меха, откинув голову назад, выл и рычал, визжал и скрежетал, мычал и орал, создавая невероятную мешанину из голосов всех известных, неизвестных, домашних, диких и мифических животных. Паветта, изумленная, замолчала, глядя на барона широко раскрытыми глазами. Сила резко ослабла. «Давай! Давай, ведьмак!» Геральт ударил. Зеленоватая сфера, окружающая принцессу, лопнула под ударом, словно мыльный пузырь. Пустота мгновенно всосала неистовавшую в зале силу. Паветта тяжело свалилась на паркет и расплакалась. Сквозь краткую тишину, звенящую в ушах после недавнего светопредставления, сквозь разгромы и опустошения, поломанные предметы мебели и полумертвые тела, с трудом начинали пробиваться голоса. «Кое-что, Перса!» «Гхлы бодрейх, малан коеш!» Долдонил Крахан Крайт, выплевывая кровь, сочившуюся из искусанной губы. «Возьми себя в руки, Крах!» С трудом проговорил мышавур, отряхивая одежду от гречневой каши. «Здесь женщины!» «Каланте, любимая! Моя! Каланте!» Повторял Эйст Турсиах в паузах между поцелуями. Королева раскрыла глаза, но не пыталась высвободиться из объятий. Только сказала. «Эйст, люди же смотрят». «Ну и пусть». «Не пожелает ли, черт возьми, кто-нибудь объяснить мне, что это было?» Спросил маршал Вестигерт, выползая из-под сорванного со стены гобелина. «Нет». «Лекаря сюда!» Тонко крикнул Виндхальм из Заттры, склонившись над Райнфаном. «Воды сюда!» Кричал один из трептских братьев Держигорка, пытаясь погасить собственным кафтаном тлеющий гобелин. «Воды! Скорее!» «И пиво!» Несколько рыцарей, еще способных стоять на ногах, пытались поднять Паветту. Однако та оттолкнула их, встала без их помощи и нетвердыми шагами направилась к камину, рядом с которым, прислонившись к стене, сидел еж, неловко пытаясь освободиться от измазанных кровью пластин панциря. «Ох уж это теперешняя молодежь. Раненько начинают. Одно только у них на уме». «А именно?» «Разве ты не знаешь, ведьмак, что девица, то бишь нетронутая, не могла бы воспользоваться силой?» «Пропадя она пропадом ее невинность. И вообще, откуда у нее такие способности? Насколько мне известно, ни Каланте, ни Рёгнер...» «Унаследовала через поколение. Это уж точно. Ее бабка Адалия движением брови поднимала разводной мост. Эй, Геральт, глянь-ка, это никак не успокоится». Каланте, висевшая на плече Эйста Турсиаха, указала на раненого ежа стражником. Геральт и мышавур быстро, но, как оказалось, напрасно подошли. Стражники отскочили от полулежащего тела, попятились, шепча и бормоча что-то невнятное. Чудовищная морда ежа расплылась, затуманилась, начала терять очертания. Шипы и щетина, покачиваясь, превратились в черные, блестящие, вьющиеся волосы и курчавую бородку, обрамляющие бледное, угловатое мужское лицо, украшенное крупным носом. «Что? Кто это? Еж?» «Дани!» Каланте, стиснув зубы, отвернулась. «Заколдованный? Но как?» «Пробила полночь. Именно сейчас. Звон, который мы слышали раньше, был недоразумением и ошибкой звонаря. Верно, Каланте? Верно. Верно. Простонал мужчина по имени Дани, ответив вместо королевы, которая, впрочем, и не собиралась отвечать. К чему нам, лекарь? Достаточно. Каланте выпрямилась, гордо подняв голову. Довольно. Когда все кончится, я хочу видеть вас у себя в палатах. Все, кто здесь стоит. Эйст, Паветта, Мышевур, Геральт и ты, Данни. Мышевур? Да, королева. А это твой прутик? Я стукнулась спиной и окрестностями. Слушаюсь, королева. Заклятие. Продолжал Данни, потирая виски. С рождения. Я так и не знаю, в чем была причина и кто это сделал. С полуночи до зари нормальный человек. С зари сами видели, что. А Керспарк, мой отец, хотел это скрыть. В Мехте люди суеверные. Чародейство и заклятия в королевской семье могли бы роковым образом сказаться на династии. Со двора меня забрал один из отцовских рыцарей. Воспитал. Вдвоем мы бродили по миру. Странствующий рыцарь с оруженосцем. Потом, когда он погиб, я блуждал один. Уже не помню, от кого-то услышал, что от порчи меня может освободить только ребенок-неожиданность. Вскоре я встретил Регнера. Остальное вам известно. Об остальном мы знаем, либо догадываемся. Особенно о том, что ты вскружил голову моей дочери. Паветта, и давно... Принцесса опустила голову и подняла один палец. «Ну, извольте! Ах ты, маленькая колдунья! У меня под носом! Ну, дай только узнать, кто впускал его ночью в замок! Ох, доберусь я до фрейлин, с которыми ты ходила собирать первоцветы! Первоцветы, черт побери! Ну и что мне теперь с вами делать?» Каланте! Не спеши, Турсиах. Я еще не кончила. Да, не все сильно усложнилось. Ты с Паветтой уже скоро год, так? И ничего. Это значит, что ты не у того отца выторговал обещание. Предназначение подшутило над тобой. Какая ирония, как говаривает Геральт из Ривии, ведьмак. Чхал я на предназначение, заклятие и иронии. Я люблю Паветту, она любит меня, и только это имеет значение. Ты, королева, не можешь помешать нашему счастью. Могу, Данни, могу, и еще как. Усмехнулась Каланте одной из своих безотказных улыбочек. Но к твоему счастью не хочу. Есть у меня небольшой должок перед тобой, Данни. За что сам знаешь. Я решительно хотела... Мне следовало бы просить у тебя прощения, но я этого страшно не люблю. Короче, отдаю тебе Паветту, и мы квиты. Паветта, ты еще не передумала? Принцесса отрицательно и горячо покачала головой. Благодарю, господа, благодарю! Ты мудрая и великодушная королева! Еще бы! И прекрасная! Ха, и прекрасная! Если хотите, можете оба остаться в Цинтре. Здешние люди не так уж суеверны, как жители Мехта. И быстро привыкнут. Впрочем, даже в обличии ежа ты был весьма симпатичен. Только вот на трон ты пока рассчитывать не можешь. Я собираюсь еще немного по короле... Нет, поцарствовать рядом с новым королем Цинтры. Благородный Эйст Турсиах из Келлиге сделал мне некое предложение. Каланте! Да, Эйст, я согласна. Мне еще никогда не доводилось слышать любовного признания, лежа на полу среди обломков собственного трона, но... Как бы ты сказал, Дани, только это имеет значение, и пусть никто не встанет на пути к моему счастью, искренне советую. А вы что так глазеете? Я не такая старая, как можно подумать, глядя на мою почти замужнюю дочурку. Ох уж это нынешняя молодежь. Яблочко от яблоньки. Что ты там бормочешь, колдун? Ничего, государыня. Мне кажется, светает. Пора. Ну и славно. Кстати, Машевур, у меня есть предложение. Поведьте, понадобится учитель. Ей следует знать, как обращаться со своим особым даром. Я люблю свой замок и хотела бы, чтобы он стоял, как стоит. При следующем приступе истерии моей до чертиков способной доченьки он может развалиться на куски. Твой ответ, друид. Почту за честь. Мне кажется, светает. Пора. Она резко повернулась туда, где Паветта и Даня о чем-то шептались, держась за руки и чуть не соприкасаясь лбами. Даня! Да, королева? Ты слышишь? Светает! Уже светло, а ты? Геральт взглянул на Машевура, Машевур на Геральта, и оба рассмеялись. Что это вас так рассмешило, волшебники? Разве не видите? Видим, видим. Мы ждали, пока ты сама увидишь. Меня интересовало, когда ты сообразишь. Что? Ты сняла заклятие. Ты его сняла. В тот момент, когда произнесла «отдаю тебе Паветту», исполнилось предначертание. Это уж точно. О боги. Наконец-то! Черт побери, я думал, буду больше радоваться. Думал, заиграют боевые трубы или что-нибудь похожее. Привычка. Королева, благодарю тебя! Паветта, ты слышишь? Угу. Сказала принцесса, не поднимая глаз. Таким образом, все хорошо кончается. Ведь верно, ведьмак? Заклятие снято, надвигаются две свадьбы. Ремонт тронной залы займет примерно месяц. Четверо убитых, бесчисленное множество раненых. Райнфан из Атры еле дышит. Радуйся. Знаешь ли, ведьмак, был момент, когда я собиралась приказать тебе... Знаю. А теперь я должна воздать тебе должное. Господи, какая тавтология! Или как там ее? Я требовала результата, и вот он результат. Цинтра заключает союз со Скеллиге. Моя дочь удачно выходит замуж. Мне только что подумалось... что все и без того окончилось бы успешно, в соответствии с предназначением. Даже если б я не пригласила тебя на пир и не посадила рядом с собой. Но я ошиблась. Предназначение мог свести на нет кинжал Райнфана. А Райнфана сдержал меч в руке ведьмака. Ты честно отработал свое. Остался лишь вопрос цены. Говори, чего ты желаешь? «Минуточку», — сказал Даня, ощупывая перебинтованный бок. «Вопрос цены, говоришь? Должник я, и мне следует...» «Не прерывай меня, зять! Твоя теща не терпит, когда ее прерывают, запомни! И знай, никакой ты не должник! Так уж получилось, что ты был чем-то вроде предмета сделки, которую заключили мы с Геральдом из Ривии. Я сказала, мы квиты!» И не вижу смысла бесконечно просить у тебя прощения. Но договор наш по-прежнему в силе. Ну, Геральт, твоя цена. Хорошо. Прошу дать мне твой зеленый шарф, Каланте. Пусть он всегда напоминает мне о цвете глаз прекраснейшей из всех известных мне королев. Эта безделушка выполнена из камней соответствующего оттенка. Сохрани ее вместе с приятными воспоминаниями. Можно и мне кое-что сказать? Разумеется, зятек. Прошу, прошу. Я продолжаю утверждать, что я твой должник, ведьмак. Моей жизни угрожал кинжал Райнфана. Меня убили бы стражники, если б не ты. И коли заходит речь о какой бы то ни было цене, платить должен я. Ручаюсь, меня на это хватит. Чего ты желаешь, Геральт? Дани, ведьмак, которому задают такой вопрос, обязан просить, чтобы его повторили. Повторяю, ибо видишь ли, я твой должник еще и по другой причине. Когда я узнал там, в зале, кто ты такой, я возненавидел тебя и подумал о тебе очень скверно. Я считал тебя слепым, кровожадным орудием, кем-то таким, кто бездумно и беспощадно убивает, отирает кровь с клинка и пересчитывает деньги. Но я убедился, что профессия ведьмака действительно достойна уважения. Ты защищаешь нас не только от зла, притаившегося во тьме, но и от того, которое сидит в нас самих. Жаль, что вас так мало. Хорошо, сказал мой зять. К этому я должна добавить два слова. Ровно два. Прости, Геральт. Дани, Каланте, Паветта. И ты, благородный рыцарь Турсиах, будущий король Цинтры. Чтобы стать ведьмаком, надобно родиться под сенью предназначения. А очень мало таких, кто так рождается. Потому-то нас так мало. Мы стареем, погибаем и не можем никому передать свои знания, свои способности. Нам не достает наследников. А этот мир полон зла, который только и ждет момента, когда нас не станет. Геральт! Да, королева, ты не ошиблась. Дани, ты дашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Я вернусь в Цинтру через 6 лет, чтобы проверить, было ли предназначение ко мне благосклонно. Паветта, неужели ты... Паветта, ты неужели... Принцесса потупилась и покраснела, а потом ответила.